Глава 13. Танцы с красными огоньками. Каждый порядочный и верующий в дьявола черт хотя бы раз в жизни испытывал это чувство. Внезапное, взбалмошное и превращающее твое сознание в сверкающую песчинку среди песочницы хаоса. Когда все тело пронизывает тысячи иголок, и кажется, что ты переступил невидимую грань невозможного. Я говорю о традиционных купаниях в кипятке в ночь на возрождение Люцифера. Тот еще праздник, и те еще ощущения, когда ты лезешь в огромный котел, подвешенный над костром на дровах. Те, кто посмелее, ныряют в кипяток с головой, остальные окунаются по грудь. Но все равно каждый нечистый хочет смыть с себя случайный отпечаток благих дел и намерений, накопившихся за весь прошлый год. К чему это я? А, к тому, что никогда бы не подумал, что мне доведется испытать гораздо более острые ощущения. Как оказалось, пришлось. Одновременно со всех сторон в тело ударил поток жидкости. Показалось, что кожу вот-вот разорвет, словно капельку. Напор был такой силы, будто сорвало пожарный гидрант. Из груди рвался рык, но ледяная жидкость попадала в ноздри и глотку. Выворачивала лапы, скрипели сухожилия. Только отменная физическая подготовка и мышечный каркас позволили уберечь суставы. Не сразу пришло понимание, что кто-то подвесил меня на жгутах. При попытке откашляться жидкость быстро попала в глотку. Я начал задыхаться. О чем я думал? Да ни о чем. В тот миг в голове не было ни единой мысли, как не было ни малейшего понимания происходящего. Нечто выдернуло меня из сна, и все, к чему мое подсознание стремилось сейчас, — это выжить. Когда я думал, что уже больше не выдержу, и мой организм сдастся, поток эмоций иссяк. Обессиленный, я сделал первый жадный вдох. Больно сжимались легкие, тело сводило судорогой, но я глотал воздух снова и снова, будто выброшенная на берег рыба. Не дай дьявол, кому-нибудь в голову придет снова включить напор. Мутный взгляд скользил по стенкам стеклянной капсулы. Появились первые мысли. Я пытался осознать, что происходит, понять, как оказался здесь, но мозг отказывался соображать. В памяти всплыл разговор с упырем медбратом, потом введенный им препарат. Далее картинка обрывалась. Голова гудела и готова была расколоться на тысячу кусков, в глазах рябило и неслабо подташнивало. Может быть, все это побочка принятых лекарств? Галлюцинации, о которых твердил доктор, и ничего этого не происходит на самом деле? Да с хрена ли? Невидящими глазами я уставился в кромешную тьму сквозь толщу стекла. «Доктор Висконский!» — попытался воззвать я, на большие сил не хватило. Однако голос эхом отразился от стеклянных стен капсулы. Я всмотрелся сквозь темноту и понял, что нахожусь в небольшой комнате со стенами, выкрашенными в необычный белый цвет. Никогда не причислял себя к староверам, полагавшим, что белый приносит неудачу. Но сейчас белесые стены вселяли в меня беспокойство. Жидкость в капсуле стекала в сливное отверстие под моими копытами. На пол осела грязная пена желтоватого оттенка. Одновременно по всему телу растеклось неприятное жжение. Ощущение было такое, будто на всю кожу целиком попал едкий химический раствор. Поначалу это были обычные пощипывания, но с каждой секундой жжение становилось все нестерпимее. Казалось, будто бы я угодил в муравейник, и рыжие кровожадные муравьи вгрызались в мою плоть. Жутко хотелось почесаться, но я никак не мог дотянуться когтями до своей же воспалившейся кожи. Мои руки и ноги намертво удерживали жгуты, прикрепленные к стенкам капсулы. Тогда я и попытался высвободиться. Уж не знаю, где я оказался и что это было за свято-представление, но хотелось поскорее высвободиться из этого плена, выйти из комнаты и разобраться со своими коварными захватчиками. Это же форменное пленение сотрудника жандармерии, как-никак. Пусть даже не при исполнении, но тем не менее и в данном случае статья тоже не лыком шита. Еще больше хотелось, наконец, дотянуться до воспалившейся груди, которая горела так, словно в соски втерли охапку самого острого в мире перца. Я до скрипа стиснул клыки и сдавленно зарычал. В этот момент, когда мне уже почти удалось высвободить лапу, я вдруг резко замер. Нахмурился, вздрогнул и осмотрел странную комнату внимательней. Ну, конечно, 4 голые белые стены. Здесь же не было двери. Раздери меня, дьявол! Как же это понимать? Нет дверей. Но как же вообще я здесь тогда оказался? Мысли никак не вязались в логическую цепочку. Лапы вновь застряли в петле, пришлось приложить немалые усилия. Я ничуть не беспокоился о том, что оставлю на коже ссадины. Да и имея я, офицер жандармерии, возможность дотянуться до жгута, то перегрыз бы его клыками, ничуть не жалея эмаль. Но кто бы мне позволил? Однако очень скоро старания принесли свои плоды. Но когда я почти высвободил запястье из тугой петли, в капсулу хлынул новый мощный поток неизвестной субстанции. Удар пришелся в спину, аккурат между лопаток, и я со всего маху врезался пятаком в стекло. Заискрило в глазах, в переносице что-то больно хрустнуло, а на стекле остался кровавый след. Вот уж теперь, согласитесь, я навсегда мог бы распрощаться со своей идеальной физиономией. Лопнули капилляры, я сипло задышал и обессиленно повис на жгутах. Из ноздрей раздувались кровавые пузырьки. Напор резко иссяк. Кто-то невидимый, находившийся вне стен палаты, игрался со мной, будто бы кот с мышонком. Я отчаянно стиснул кулаки, чувствуя, как когти впиваются в собственные ладони. Кто же были эти мерзавцы, вытворявшие со мной подобное? Да попадись они мне под лапу. Собрав силы, я выпрямился, чувствуя, как онемел мой пятак. Натяжение жгутов вдруг ослабло, и я потянулся к груди, чтобы хоть на минуту почесать воспалившуюся кожу. Зуд был такой, что терпеть невозможно. Но не успел я добраться когтями до груди, как мои лапы вдруг задрало вверх. Невидимый кукловод резко потянул за свои веревочки. Тело подвисло в пространстве узкой стеклянной капсулы. Сопротивляться было совершенно бесполезно. Каждый миллиметр тела мгновенно сжирала дикая боль. Крик вяз в зубах. Только сейчас я понял, что на мне нет одежды. Я был абсолютно нагим. Пришло ощущение еще большей незащищенности, если вообще такое можно представить. Но я все равно не сдавался. Ухватился за прочные жгуты, подтянулся и изогнулся до ломоты в костях. Потом уперся копытами в стенку капсулы, хоть как-то смягчая натяжение жгутов и жуткую боль в запястьях. После чего принялся судорожно тереться рогом о связке на левом запястье. Получалось не ахти как, рога скользили по жгуту. Удосужил же меня дьявол сделать новомодную процедуру полировки. Были бы они обычные, чертячьи рога, в рубчик и трещинки, то уж они бы перетерли даже колючую проволоку. Однако, как говорится, вода камень точит. Когда бицепсы окаменели, а пальцы лап затряслись, жгут вдруг поддался. Волокна начали лопаться одно за другим, и мгновение спустя поддалось последнее волокно. Мощный напор жидкости ворвался в капсулу, ровно в тот момент, когда порвался обвивающий запястье жгут. Напор подхватил меня и с размаху по амплитуде впечатал в стеклянный потолок. Из легких выбило воздух, сжало солнечное сплетение, в глазах замелькали блики. «Вот такого мы в полицейской академии не проходили». Я стиснул клыки, зажмурился, но не успел сгруппироваться, когда напор резко иссяк, и меня прибило вниз головой. Один из рогов надломился, обломок отлетел на стекло и упал на пол. «Как же чертовски больно это было! Лучше б мне купировали хвост!» В эту минуту отщелкнула дверца стеклянной капсулы, и я грузно вывалился на каменный пол. Сил подняться не было, от слова «абсолютно». Я часто дышал и ожидал, когда вновь начнется нестерпимый зуд. Не знаю, какие цели преследовали мои таинственные мучители, но у меня не осталось сил даже пошевелить лапой. Кажется, я чувствовал себя заваренным в третий раз пакетиком чая. Мутная серая пелена, повисшая перед глазами, скрывала происходящее в комнате с белыми стенами. Но уже в следующий миг больно резануло глаза. Зажглись сразу три ультрафиолетовые лампы. Показалось или нет, но до моего слуха донесся мягкий скрип дверных петель. Выходит, дверь здесь все-таки была, пусть и хорошо спрятанная от постороннего взгляда. От напряжения и охватившего меня гнева сводило скулы. Я был практически бессилен перед складывающимися обстоятельствами и ничего не мог изменить. Для жандарма это было сродни приговору, когда прямо перед его пятаком творится преступление, а он вынужден наблюдать за всем со стороны. А вот когда столь образцовое безобразие происходит с ним самим, становится обидно вдвойне. Мой взгляд уловил чьи-то нечеткие силуэты в противоположном конце комнаты. Я попытался всмотреться, но увидел лишь размытые пятна и вряд ли мог сказать, что это за существа. Тут не проведешь опознание. Мои мучители с одинаковой долей вероятности могли оказаться чертями, домовыми, горгу, да кем угодно. «Бандиты!» — вдруг выстрелило в висках. «Что, если Чумаза и Жорик таки дотянулись до меня своими грязными лапами?» «Конечно, ведь эти двое не оставляли за собой свидетелей. Как опытный жандарм я не мог этого не понимать. Так, на что я надеялся? Кто и куда бы меня отпустил? О каком спасении шла речь в моей безумной голове?» От подобных мыслей шерсть встала дыбом. «Секундочку, лейтенант!» — вдруг дернулся я. «Да, горгульи и черт были жесткими, но адекватными, нечистыми, и никогда не опускались до бессмысленных пыток. То же, что творили со мной в стенах белой комнаты, ни капли не было похоже на почерк бандитов. Я продолжал пялиться в размытые силуэты». Мысли накладывались одна на другую. От них буквально кипела голова. Впрочем, что я мог ждать после того, как приложился черепушкой о прочное каленое стекло? Хотя одно я знал абсолютно точно. Сломить Деяна Видича у них не получится. С этими мыслями я попытался встать, оперся лапами о стенки капсулы, но когти заскользили по стеклу. Лапы дрожали, а силуэты стремительно приближались. Я все еще не различал очертания фигур, но теперь отчетливо видел мерцающие странным красным светом огоньки на месте их глаз. Двое? Трое? Сколько же их было здесь? По коже пробежал холодок. Я, кажется, немало повидал в своей жизни, но с таким столкнулся впервые. В висках стучало, картинка перед глазами растворилась, как шипучка лекарства, которое утром дал мне медбрат Упырь. Все тело горело так, что на глазах буквально наворачивались слезы. Последнее, что я помнил перед тем, как все неожиданно закончилось, были мигающие красным безжизненные огоньки. Затем картинка просто оборвалась, словно ее выключили.